Глава пятая. Охота. С первым криком петуха Брудвор встал с жесткой кровати и разбудил сыновей. Гурднир, хозяин сторожки и крохотного дворика, уже не спал. Опытный егерь проверял снаряжение, кормил собак и всем своим видом давал понять, что не намерен возвращаться без трофеев. Впрочем, от человека, чье выживание было неразрывно связано с лесом, иного ждать не приходилось. Худощавый, сутулый, заросший курчавой бородой, он и сам напоминал зверя. Старого и матерого. Гурднир вел одинокую жизнь отшельника и знал все тропы багрового леса. Вождю казалось, что иной раз добыча сама бежала в руки охотника. 11 зим назад Брудвор спас егеря от разбойников, после чего тот оказался в неоплатном долгу перед ним. По этой причине нелюдимый охотник всегда был рад вождю и его сыновьям, зная, что по обыкновению их следует ждать осенью. Помня о том, что в лесу могут скрываться хищники поопаснее медведя или волка, Брудвор решил предостеречься, взяв на охоту 5 воинов избранной тысячи, одним из которых был шаман. Все как один бритые, мускулистые и в татуировках. Бойцы ждали команд вождя и не задавали вопросов. Они, да, немногословный Гурднир, идеальная компания, чтобы поохотиться с детьми, не переживая за их безопасность. К облегчению Брудвора егерь заверил, что не замечал в лесу никаких странностей. Отметил лишь, что дичь стала какая-то пугливая. По этой причине Гурднир приготовил особые мази, попросив натереть ими одежду. «Фу, что это такое?» Сморщился Хагун, учуя вонь склянки. Аромат был на редкость дрянной. «Оленья моча, кал и тертые потроха», — без тени усмешки сказал Гурднир. «Правда?» «Свои запахи скрыть надобно, а то подует ветер, и твоим запахом пропитается каждое дерево и кочка. Ежели так случится, то зверь к тебе и близко не подойдет». «Но ведь раньше мы как-то без этого обходились», — запротестовал Гудлайф. Гурднир насупился. В разговор вмешался Брудвор. «Лучше послушайте старого охотника. Он плохого не посоветует», — подал пример отец, размазывая серую жижу по штанам. Дети бурча согласились с ним. Позже, незаметно для сыновей, он спросил у егеря. «Слушай, по поводу мази, ты ведь пошутил или как?» «Или как?» — коротко, но ясно ответил Гурднир. Брудвор никогда не видел, чтобы охотник так широко улыбался. Утро встретило охотников сыростью и туманом. Белесая дымка висела в прохладном воздухе, придавая лесу таинственности и загадочности. Густые клубы водянистого пара стелились по земле, расступаясь перед отрядом и тут же смыкаясь за их спинами. Впереди шел, придерживая собак, егерь. За ними ступал Брудвор с детьми. Замыкающими были воины избранной тысячи. Гурднир вел группу по едва заметной тропе, то петлявшей между зарослей калины, боярышника и шиповника, то терявшейся в буреломе. Направлялись к одному из озер, где надеялись отыскать следы лося. «Отец, а почему лес назвали Багровым?» — полюбопытствовал Гудлайф. Из его рта вырвался пар. «Я как-то раньше не задумывался об этом». «Хороший вопрос. Есть два поверья на этот счет. Первое связано с тем, что тебя окружает. Оглянись, что ты видишь?» «Деревья? Кустарники?» «Какие деревья?» «Ну, разные». На помощь ему пришел Хагун. «Клены, осины, сосны». Парень завертел головой. «Вон там ели с березами, а впереди, кажется, ива растет». «И что с того?» Не выдержал Гудлайф. «А ты посмотри вниз и поймешь», — подсказал Хагун. Под ногами шуршал толстый слой запавших листьев. Золотые, коричневые, огненно-красные и багровые. Брудвор пояснил. «Этот лес растет на самом юге Эргунсвальда. И поэтому, как верно заметил твой брат, здесь почти нет елей, но зато много деревьев с листвой, особенно кленов. Осенью их листва дает просто бесподобный багровый цвет, отсюда и название леса. В следующем году обязательно приедем сюда пораньше. Такую красоту нужно видеть своими глазами». Вождь осмотрелся. Деревья, лишенные ярких одежд, казались голыми и беззащитными. Ветви и стволы тянулись к серому небу, словно моля его о тепле. Но не все. Презирая наготу соседей, возвышаясь над ними, всегда готовые к зиме, гордо зеленели пушистые ели. По одной из раскидистых лап скакали рыжие белки. «А что за второе поверье?» — спросил Хагун. Парень был явно доволен собой, но вовсе не от того, что сообразил быстрее Гутлайфа. Думая, что отец не замечает, он пинал трухлявые пни, а когда разваливал их с одного удара, то его лицо и походка менялись. В такие моменты рядом с Брудваром будто шел не юнец, а настоящий мужчина, познавший вкус женщины и ратных побед. Вождь поймал себя на том, что и сам был бы не прочь заняться подобным делом. Эх, в детстве ему явно не хватало простых и безобидных игр. «Отец!» «Да?» «Второе поверье. Ты сказал, что есть еще одна причина, по которой лес могли прозвать Багровым». «Ах, да. Сейчас расскажу. Давным-давно за обладание этим лесом велись жестокие войны. Наше племя воевало с ройсами и драгмарцами». «Драгмарцами?» — удивился Хагун. Он с малых лет был любознательным ребенком, подолгу изучал карты Эргунсвальда и хорошо знал, где пролегают границы племен. Рубежи драгмарцев начинались далеко от леса, к северу от реки Буйной. Когда-то они владели чуть ли не половиной земель к востоку от грозового хребта. А этот лес всегда был и будет лакомым куском для любого племени. Такой разнообразной дичи, ягод и грибов, как здесь, ты больше нигде и не найдешь. В общем, в этом лесу нашли свою смерть тысячи людей. Они гибли, орошая кровью эти почвы и корни. С тех самых пор листья и окрасились в багровый. Брудвар придал голосу зловещий тон. «Говорят, если найти в этом лесу самое старое дерево и подрубить, то из его ствола потечет кровь». Мальчишки затихли. Хагун даже прекратил свое увлекательное сражение с пнями. «А кто же победил в той войне?» — спросил Гутлайф. «Ройсы и Скардвиги объединились, вытеснив драгмарцев и заключив мир. Багровый лес поделили меж собой. С тех далеких пор, кстати, и началась крепкая дружба между Скардвигами и ройсами. И, несмотря на то, что наши ферлы давно могли бы забрать весь лес себе, они сделали мудрый выбор и предпочли иметь под боком верного и сильного союзника». «Ясно». Гутлайф о чем-то задумался. «Но сейчас-то все иначе. Ты вождь всего Эргунсвальда, каждый ферл подчиняется трону Скаймонда. За тобой стоит огромная армия. Если багровый лес так ценен, то почему бы не забрать его целиком? Ройсы не смогут этому помешать». Брудвар остановился. Ощутил, как от слов сына в нем зашевелился гнев. Заносчивая речь сразу напомнила об ошибке отца и брата. Они тоже слишком полагались на силу, не думая о последствиях. Нужно было образумить Гутлайфа. Вождь взял парня за плечо, отвел в сторону и посмотрел в глаза. «Не огорчай меня, сын. И ты, и Хагун много раз бывали на советах, видели, как я разрешаю споры между ферлами. Я договариваюсь с ними, использую власть слова, а не убеждаю железом. У нашей семьи не осталось врагов на севере и не следует плодить новых. Неужели ты ничему не учишься? Или думаешь, что твой отец труслив и слаб? Ты хоть представляешь, как сложно удержать то, что строили твои предки?» «Нет-нет, прости, отец», — замялся Гутлайф. «Я сказал, не подумав». «Так пора бы, уже». Брудвар чеканил каждое слово. «Запомни, сын, обидишь человека, который тебе верен, сотворишь змею, которая потом ужалит». «Я понял», — прошептал тот. «Вот и славно», — смягчился Брудвар. Видя, что сын приуныл, ему стало досадно. Однако вождь не сожалел о разговоре, Гудлайв должен был услышать и запомнить эти наставления. Возможно, когда-нибудь они смогут уберечь его от необдуманных поступков. «Ну, тогда хватит киснуть», — сделал Брудвар попытку ободрить сына. «А не то возьму у Гурднера еще той чудесной мази, да засуну тебе за шиворот». «Лучше не надо», — вяло улыбнулся тот, продолжив путь вместе с отцом. За час до полудня собаки взяли след. «Лось!» — удовлетворенно крякнул Гурднер, рассмотрев крупные продолговатые отпечатки копыт с длинным шагом. «Самец! Повезло нам!» В глазах детей зажегся огонек азарта, Брудвар ощутил приятное волнение. «До озера осталось мили две», — сказал охотник. «Надо б на тихо идти, а не то спугнем зверя». «Да знаем мы, не в первый раз охотимся». Вождь подмигнул сыновьям. «С копом идти нет смысла, нужно разделиться. Я, Хагон Гутлайф и ты», — указал на шамана, — «двинемся за псами. Остальные держитесь правее и левее. Как подойдем ближе, я спущу собак. Надеюсь, они быстро найдут Сахатова». Возражений не последовало, хотя егерь, отдавая поводок с тремя лайками, делал это с явным нежеланием. «Ну и ладно», — подумал Брудвар. «Раз в году может потерпеть. Знает же, ради кого все затевалось». «Ну, двинули!» — скомандовал вождь. Псы едва слышно скулили, прижавшись носом к земле и чуть ли не срываясь привязи. Однако Гурднер хорошо их натаскал. Ни одна из собак не тявкала, зная, когда нужно будет подать голос. За стволами деревьев стала проглядывать открытая местность. Брудвар отвязал собак и дал знак детям приготовить луки. Вскоре послышался долгожданный лай. Согнувшись, отряд пробирался все ближе и ближе. Стук собственного сердца казался Брудвару необычайно громким. Дети были серьезны, как никогда. В нетерпении, кусая губы, откинув капюшоны, они смотрели вперед так напряженно, словно пытались увидеть там свою судьбу. Лес поредел, уступив место зарослям кустарника. За ним блестела, отражая тусклый свет солнца, водная гладь. Лай отдалялся, сделавшись отрывистым. Собаки не стояли на месте, добыча двигалась. Предположение оказалось верным. Псы вертелись вокруг массивной четвероногой фигуры, неуверенно бредущей вдоль берега. «Прибавим ходу», — шепнул отец. Не отрывая глаз от добычи, крадясь за низкой растительностью, они преследовали животных, надеясь, что лось не сиганет в лес и Гурднер не пустит стрелу первым. Он как раз должен был оказаться рядом. К счастью, зайдя по колено в воду, Сахата остановился и раздраженно смотрел на собак. Самец был огромен, не меньше 3 метров в длину, но из-за высоких и тонких ног туловище казалось непропорционально коротким. Крупную горбоносую голову венчала корона огромных лопатообразных рогов. Знатный трофей. Лось резко подался вперед, окатив собак брызгами и припугнув их. Те отскочили, но принялись гавкать еще сильнее, зовя охотников. Брудвар вместе с мальчишками затаились напротив загнанной добычи. Получив одобрение отца, братья встали и натянули луки. Первым спустил тетиву Гутлайф. За коротким свистом последовал оглушительный рев, одновременно похожий на яростное мычание рассерженного быка и человеческий стон. Стрела пробила мягкий кожистый вырост на шее и осталась торчать в груди животного, заливая кровью буровато-черную шерсть. Сахаты устоял. Обезумев от боли, заметивший обидчиков, лось ринулся вперед, попутно обрушив ярость на собак. Одна из них не успела увернуться, получив жестокий удар копытом. Издав короткий визг, она рухнула. Выстрелил Хагун. Он мог убить животное, но стрела, звонко ударившаяся в ветвистые рога, прошла в паре пальцев от лба Сахатова. Раненая туша мчалась прямо на кусты, обещая неизбежную смерть Брудвару и его детям. Счет пошел на секунды. Братья, оцепенев от ужаса, пытались наложить стрелы, пальцы дрожали, обрекая затею на провал. Позади что-то кричал шаман, лаяли собаки. «Назад, прячьтесь!» Брудвар сильно толкнул детей, отчего оба упали на сырую землю. Возиться с луком было некогда, не дрогнув, мужчина снял с пояса топор. Ощутив гладкую рукоять, отвел руку назад и принял стойку. На какой-то миг для него все вокруг перестало существовать. Звуки приглушились и доносились словно издалека. Свирепое, окровавленное животное, готовое растерзать его тело в клочья, будто замедлило бег. Наметанным взглядом убийцы, знающего следующий шаг своей жертвы, Брудвар оценил расстояние. 20 метров. Каждая секунда сокращает дистанцию. Топору нужно 3 оборота, чтобы прикончить цель наверняка или хотя бы оглушить. Ждать. Вождь отклонился назад, прогнув спину. Ждать. Тело натянулось, словно лук. Еще чуть-чуть. Начал движение бедром. Пора. Он метнул оружие, придав ему вращение. С глухим, неприятным треском острая кромка вошла в череп животного. Длинные ноги тут же подкосились, и лось рухнул по инерции, покатившись в кусты, сминая их. Массивное тело дернулось в последний раз и застыло у ботинок Брудвара. Черные, остекленевшие глаза животного смотрели на него с каким-то удивлением. «Ты уж извини, но тут либо ты, либо я. Ничего личного». Сжав рога, Брудвар вытащил топор. «Отец!» — подал голос Хагун, поднимаясь с колен. «Ты чуть не погиб!» «Все произошло так быстро!» — растерянно добавил Гутлайф, опираясь на березу. «А я ведь попал ему в шею!» «Идите-ка сюда!» Отец обнял сыновей, благодаря предков за то, что смог уберечь их. К нему приходило осознание того, что все они были на волосок от смерти. «Главное, что мы живы. Сам не понимаю, как он не сдох после твоего выстрела. Выносливый оказался, зараза. Первый раз такого вижу, а выстрел был хорош. Оба выстрела. Не каждый может попасть в движущуюся мишень». «Научишь так же метать топор?» — спросил Гутлайф. Постараюсь». Загадочно улыбнулся Брудвар, вновь задумавшись о своем прошлом. Так уж сложилось, что игра в топорики и ножички с детства была для него одной из любимых. Прибежали остальные, изумились живучести Сахатова, похвалили Брудвара и детей. Гурднер, узнав о смерти собаки, огорчился. Вождь пообещал прислать ему новых или дать столько щенят, сколько попросит. Егерь покряхтел, но предложением остался доволен. Охотники передвинулись к озеру и развели костер. Необходимо было разделать тушу, пока мясо не испортилось. Гурнер оживился. Лихо, с явным знанием своего дела, егерь надрезал шкуру у задних ног, вспорол брюхо и продолжил аккуратный разрез от горла до хвоста. Братья наблюдали с интересом. Но когда Брудвар попросил их помочь и подрезать сухожилия, Хагун не выдержал зрелища и его вырвало. «Ничего, должен привыкнуть. Еще и не такого насмотрится», — подумал Брудвар. После того, как с лося сняли шкуру, перешли к потрошению туши. Гутлайф с ехидной улыбкой работал за двоих. Хагун, бледный как молоко, грелся у огня, бросая на брата злобные взгляды. Отец занял его жаркое мясо, пока остальные возились с тушей, пиля, рубя ее на части и складывая пахучие куски в мешки. Когда с утомительным занятием было покончено, от величавого животного остались лишь неприглядные ошметки. Охотники собрались вокруг огня и приступили к трапезе. Горячее, ароматное мясо заедали луком и морковью, запивали элем и кислой брусничной настойкой, которую угостил всех Гурднер. Она оказалась столь крепкой, что Брудвар быстро захмелел. Вытянув ноги и оперевшись на поваленное бревно с расслабленной улыбкой сытого кота, он слушал разговоры воинов и детей, ощущая блаженство. В этот момент он был счастлив. Все переживания казались далекими и незначительными. Удивительно. А ведь еще пару дней назад он не мог заснуть из-за груза тяготивших его проблем. Осень дохнула ветром. Озеро покрылось рябью, зашептали кусты, заворчали деревья. На грудь вождя, кружась в танце, упал кленовый лист цвета запекшейся крови размером с ладонь. Вождь потер его шершавую поверхность пальцами. Задумался о том, как быстро и неумолимо течет время. Когда-нибудь и он, и все, кем он дорожит, превратятся в прах. Вождя охватила легкая печаль. Хмель, гулявший по его крови, усилил ее, сделав почти невыносимой. Беззаботную расслабленность и покой сменила тревога. Как странно. Он всегда смеялся в лицо смерти, играл с ней, словно был ее любимцем. Но мысль о том, что его ждет вечное забвение, пугала его, как ничто другое на этом свете. Проклятие! Даже здесь, вдали от трона, будучи вместе с детьми, он не мог как следует отдохнуть. Брудвор с тоской посмотрел вдаль. Озеро обнимал ставший привычным лес, а за ним, подпирая небо, виднелись очертания гор. Гигантские глыбы с ледяными шапками. Даже с такого огромного расстояния их размер поражал воображение. Брудвор мог любоваться ими вечно. Глядя на них, размышляя о вечных вопросах, вождь снова пришел к идее о том, что должен совершить нечто великое. То, что обессмертит его в веках, сделает память о нем подобной горам, будоражащей людские сердца, способные пережить и конец мира. У него была одна мечта, но он по-прежнему не знал, как воплотить ее в жизни. Никто не заметил перемены в его настроении. Брудвор и сам постарался сделать все, чтобы вернуть себе недавнюю легкость. Обойдя озеро вместе с детьми, они подстрелили несколько уток, после чего с чувством полного удовлетворения выступили в обратный путь. Когда охотники вышли из леса, уже смеркалось. Гурднир обещал растопить парильню, чем премного обрадовал уставших путников. Лучшего завершения дня нельзя было и представить. Брудвор уже предвкушал, с каким наслаждением выльет на себя таз горячей воды, как вдруг заметил возле дома силуэт иконников. Самый низкий из них направился навстречу отряду. Вождь нахмурился, узнав в нем Юдвина. Были бы они наедине, так непременно бы выразил удивление тому, что парень умеет править лошадью, но в присутствии других он не позволял себе подобных шуток. «Мой вождь!» Юдвин попытался придать своему голосу стали, но из глотки вырвался мышиный писк. Братья прыснули. «Прошу извинить, что отвлекаю вас». «Снова». «Но ситуация требует вашего срочного вмешательства». «Что случилось?» «Ройсы и драгмарцы на пороге войны». Вождь не сдержался и выругался. Не видать ему жаркой баньки, не выпить кружки холодного эля перед сном, обещавшим быть долгим и приятным.